Именно по ее просьбе мы посетили один из таких храмов. Странное здание, словно построенное из нескольких слепленных одна с другой сфер, давало ощущение не религиозного заведения, а какого-то футуристического института или обсерватории. Внутри не было ни стульев, ни скамеек, но пол всего здания покрывал пушистый ковер с высоким ворсом, по которому в уличной обуви было даже жалко ходить. Несмотря на довольно небольшие витражные окна, внутри храма было так светло, словно тут сияло яркое полуденное солнце. Стены были изукрашены множественными фресками, которые варьировались от совершенно милых изображений влюбленных, семей с детьми, так и до совершенно порнографических картин, изображающих различные позы полового акта. В храме было не особенно людно, но на ковре сидели, лежали и даже устраивали пикник множество парочек. К счастью, ну а может и к сожалению, инструкциям на стенах никто не следовал, и все оставалось в рамках приличия. Многих из присутствующих окутывало мягкое алое сияние, оставляющее за каждым движением шлейф из гаснущих искорок. К моему полному удивлению, подобное явление охватило и нас с Кинерой. Окутывающие нас шлейфы света тянулись один к другому, извивались и переплетались. Из ниоткуда раздалась негромкая мелодия, чарующая своими аккордами и переливами. Мы подошли к огромной статуе чрезвычайно привлекательного юноши, стоящего в центре храма, телосложением напоминающего культуриста. Над его раскрытой ладонью в воздухе парил шар алого света того же оттенка. Мне хотелось задать пару вопросов к Сандашу, но, увы, он остался на улице, заявив, что заходить сюда ему лучше только с Ликсной. Увидав мое растерянное лицо, к нам тут же поспешила красивая и очень скудно одетая женщина, чьи тонкие шелковые одеяния в виде шортиков до середины бедра и свободный короткий топик были бы уместны не в храме, а на страницах с женским бельем каталога Отто. «Здравствуйте», — солнечно улыбаясь, обратилась к нам она. «Вижу, что вы молодожены и впервые решили проведать храм Фаолонди. Меня зовут Низель, старшая жрица единителя судеб. Мы не женаты», — ответил я, непроизвольно улыбнувшись в ответ. «Я не говорю о формальностях», — звонко рассмеялась Низель, махнув рукой. «Вы любите друг друга, причем, не как родственники, а как мужчина и женщина. Ну или как женщина и женщина, или как мужчина и мужчина, владыки сердец чужды предрассудки». Я повернулся к Кинере, ее лицо сияло. Я улыбнулся в ответ, обнял ее и поцеловал в губы. «Если вас что-то интересует, не стесняйтесь спрашивать. Если хотите, я проведу вас, устрою небольшую экскурсию». Ее предложение мы приняли с радостью. Низель провела нас по храму, описывала фрески, рассказывала о чудесах, дарованных Фаолонди и о значимости любви, семьи и плодородия в жизни человечества. Признаюсь честно, если бы экскурсоводом была не столь красивая женщина в откровенных одеждах, то рассказ мне показался бы немного скучным, больше похожим на проповедь, которым, впрочем, он и являлся. Но Низель двигалась так грациозно, ее голос был столь чарующим, что Кинера даже стукнула меня локтем в бок, намекая вытереть слюни. «Скажите, госпожа Низель», — начала Кинера. «Просто Низель», — перебила ее жрица. «И обращайтесь ко мне на «ты». «Хорошо, Низель», — кивнула Кинера. «Тогда и ты ко мне тоже. Я, кстати, Алира Аонулириш. Так вот, не знаю, будет ли уместным спрашивать, но ваша, то есть твоя одежда». Низель, увидев ее замешательство, весело рассмеялась. «Очень частый вопрос. Да, это жреческие одеяния. Нет, мирянам их носить не запрещено. Наоборот, единителю судеб это угодно. И да, вы можете купить их в нашем церковном магазинчике, как и различные реликвии. И пусть это не обязательно, ведь как ваши чувства угодны Фаолонде, и он взял вас в свои объятия и так, но вы также можете пожертвовать на храм Бога любви. Мы, жрецы и священники его, можем заверить, что благословение нашего Бога очень помогает в семейной жизни. В постели вы друг друга просто не узнаете». «Мы не», — начал я. «Да-да, вы уже говорили, что не женаты», — отмахнулась Низель. «Глупое и досадное упущение. Поверьте мне, как жрица Бога любви, которая редко видела такие крепкие и взаимные чувства, вы оба не глупые подростки и у вас не просто играет кровь. Пусть трудно встретить такую красивую женщину, как твоя, Улириш, спутница, но полюбил ты ее не только за красоту. В тебе бурлит сильное желание, вот только простая страсть. Страсть ощущается по-другому. Не знаю, как тебе объяснить, я не просто это чувствую, это глубинное знание, дарованное силой моего господина». «Не надо ничего объяснять», — усмехнулся я. «Мы с тобой, можно сказать, коллеги. Ты тоже священник, значит, ты-то меня прекрасно понимаешь. Почти. Паладин владычицы зыбкой грани, Ирулин, богини, чье право, сны. Прости, Улириш, никогда не слышала о твоей госпоже, но сны, она хитро прищурилась. Кое-какие сны приходят и от моего повелителя. С драконами, ведьмами, богинями и невинностями в беде. Засмеялась Кинера, уловив непонимающий взгляд Низель. Она тут же пояснила: я имею в виду некоторые монетки, которые родители не разрешают смотреть своим детишками. Низель звонко заливисто рассмеялась. Нашему храму такие монетки тоже очень угодны. Пусть речь идет о чистой похоти, но это, помимо брака и семьи, все равно один из аспектов моего господина. Ну так вот, я чувствую в вас не только страсть или похоть. В данный момент эти чувства вы оба испытываете ко мне. Мы с Кинерой ошарашенно переглянулись. Мне стало очень неловко, причем не только перед жрицей, но и перед Кинерой. Ничего не могу поделать, но она ведь... Попытался оправдаться я. Низель очень красивая, а я... Одновременно заговорила Кинера. Мы замолчали, не в силах вымолвить ни слова. Наконец, я виновато глянул на Низель. Не беспокойтесь, я к этому привыкла. Наоборот, чувствую себя польщенной, улыбнулась она. Так вот, чувство между вами, не какая-то похоть, а настоящая, чистая и очень крепкая взаимная любовь. И то, что вы до сих пор не женаты, всего лишь незначительная формальность. Если хотите, то владыка сердец скрепит ваш брак, да хоть прямо сейчас. Я остановился, ошарашенно хватая ртом воздух. Чего-чего я не ожидал, так это превращение простой экскурсии по городу в самое настоящее бракосочетание. И, самое странное, единственный протест, который я ощущал внутри, касался только спонтанности и обыденности предложения. «Алира, тебе он, наверное, и в любви еще не признавался?» – спросила Низель. «Не удивляйся, это же мужчины, они всегда такие. Ну так вот, теперь вы знаете оба. Для меня это вовсе не открытие», – улыбнулась Кинера. «Но получить такое подтверждение все равно очень приятно». «Понятно?» – спроси я его прямо, он бы стал что-то мямлить или вообще все отрицать. «Мужчины», – кивнула Низель. «Ладно, когда будете готовы, приходите в любое время. Сейчас вижу, что вы с дороги и даже не успели переодеться. А пока пойдемте в магазинчик, покажу Алире жреческие одеяния». Я осмотрел кожаный костюм Кинера и свой комбинезон, и почувствовал себя особо глупо. Мы так свыклись с походной жизнью, что даже не подумали о покупке нормальной городской одежды, кроме пары пальто, которые сейчас, зимой, приходилось носить даже в здешнем теплом климате. «Подожди, Низель», – остановил ее я. «Мне хотелось бы сначала сделать пожертвование. Конечно, я ощутил себя очень глупо, когда мои чувства вывернули наружу, но теперь даже испытываю какое-то облегчение. Всегда рада помочь», — улыбнулась Низель. «Подтолкнуть влюбленных навстречу друг другу — тоже одна из моих обязанностей. Пойдемте». Она провела нас обратно к подножию статуи Фаолонди и указала на большую каменную чашу, в которой лежало множество монет и купюр. Вынув из нагрудного кармана бумажник, я взял две купюры по 500 курзо и положил в чашу. В руке Кинеры материализовалась черная монета, и она бросила ее сверху. Мы с Кинерой переглянулись. Несмотря на то, что 2000 курзо были запредельно большой суммой, мы оба чувствовали, что потратили эти деньги с пользой. «Таких щедрых посетителей встретишь редко», – удивленно сказала Низель. «Следуйте за мной». Она развернулась и направилась в противоположный конец храма, если, конечно, к полностью круглому зданию подходило слово «конец». По дороге я вновь засмотрелся на ее грациозную походку, вновь получил под бок локтем от Кинеры, а потом, когда увидел, что она сама завороженно смотрит, ткнул локтем и ее. Храмовый магазинчик оказался просто несколькими круглыми комодами, стоящими возле стены. Низель выдвинула один из ящиков, откуда достала полотняный пакет, который вручила Кинере. «Твой размер», — пояснила она. «Денег не надо, не после такого пожертвования». Мой взгляд зацепился за коробку, в которой лежала груда маленьких предметов, похожих, судя по маленькому ушку, на кулоны. Каждое украшение было сделано из металла, напоминающего бронзу, и ярко-красной эмали. Они представляли собой композицию, состоящую из двух сердец, не тех милых очаровательных сердечек, являвшихся на земле символом любви, а анатомически достоверных органов, чьи верхние полые вены и аорты входили в предсердия друг друга, образовывая восьмерку. Низель заметила мой взгляд, взяла из коробки два медальона и протянула нам с Кинерой. «Очень популярная реликвия», — улыбнулась она. Будете смеяться, но чаще всего их берут владельцы кошек и крицашей. Хотя, слышала, что один садовник повесил на дерево, которое растило из семечка 150 лет. Кошки, деревья, изумился я. А что делает этот артефакт? Низель скривилась, словно укусила незрелую айву. Артефакты, это у магов, строго сказала она. Как паладин ты должен знать, что у нас, служителей богов, реликвии. Я использовал только атрибуты госпожи, признался я, и только единожды наделял предмет силою ее. Понятно, смягчилась она, ну тогда ладно. Так вот, эта реликвия называется «Связь сердец». Изначально Фаолонди окутывал их святостью, чтобы влюбленные, оказавшись рядом, могли понимать друг друга без слов, ощущать эмоции друг друга, высказать все то, что чувствуют в глубине души. Так как это по сути безделушки, которые делают младшие послушники, то и сила единителя судеб, которую они вкладывают, невелика. Сам понимаешь, чтобы получилось что-то значительное, в созидание нужно вложить душу. Невелика, в каком смысле? Пусть это звучит слишком по-научному, неподобающе для божественного, но радиус действия реликвии не больше 10 ярдов. Но при чем здесь коты и деревья? Спросила Кинера, ты сказала. Связь сердец, я думал, что это должно как-то касаться любви, права твоего бога. Низиль вновь звонко рассмеялась. У тебя сложилось упрощенное представление о моем повелителе, но не расстраивайся, чтобы осознать все полностью, нужно быть его жрецом. Пусть у дерева нет сердца, но любовь всегда многогранна. Крепкая дружба, привязанность хозяина и питомца, чувство, что садовник вкладывает, выращивая саженец, поливая его, удобряя и защищая. Все эти чувства создают невидимые узы, подвластные моему господину. Главное, чтобы изначальные чувства были сильны и искренни. Именно поэтому Фаолонди противны узда и поводок, извращенная и оскверненная связь, подменяющая любовь рабством. Я сглотнул, вспомнив ту безграничную преданность Минянриза и готовность лебезить перед Ауфкэпа, чтобы любым способом угодить своему рабовладельцу. Как бы мне хотелось, чтобы на Игора обрушились все божественные кары, причем не только Фаолонди, но и всех остальных богов вместе взятых. Вот только я при этом понимал глупость и тщетность этого желания. Низиль взяла 2 кулона и протянула нам с Кинерой. «Возьмите», — улыбнулась она. «Они, конечно, кажутся вам безделушками, но вы все поймете сами. Особенно, если наденете их на ночь». Мы приняли реликвии из рук жрицы и переглянулись. «Боюсь, что мой рот глупо приоткрылся, пусть глухо, пусть словно издалека». Но я услышал чувства и желания Кинеры, и она ошарашенно уставилась на меня в ответ. «Сила господина безгранична», — улыбнулась Низиль, — «а эта реликвия — лишь малый ее отблеск». «Низиль, скажи», — замялся я. «Да, Ульриш, а как бы мне получить 3-й медальон?» Знакомым Ксандаша оказался маленький и юркий мужчина неопределенного возраста по имени Жагин, который назвал себя свободным агентом по недвижимости. У него не было ни своей фирмы, ни какого-то официального места работы, ни даже помещения, где он бы мог встретиться с людьми. Как говорил он сам, улица, вот мой офис. Несмотря на наш скинерой скепсис, в деле он действительно разбирался. За полные 3 дня мы исколесили всю столицу, разглядывая объекты недвижимости, как их называл Жагин, встречались с хозяевами и их представителями, проходили внутрь домов и апартаментов, чтобы присмотреть хоть что-то, подходящие для нового места жительства. Увы, особого успеха нам не сопутствовало. В богатых престижных кварталах недвижимость была на расхват, недостаток предложения сопровождался обилием спроса. Мы с Кинерой, считавшие себя не просто обеспеченными, но даже богатыми, в этот момент словно вернулись во времени назад, когда изо всех капиталов у нас оставались только топор, камни и вырубленные в лесу жерди. Стоимость домов на рычащем холме начиналась от 4 миллионов курзо, и я бы не сказал, что при такой цене нам эти особняки нам пришлись по душе. Владельцы, казалось, соревновались в вычурности и величине строений, напоминавших настоящие дворцы. Вымощенные разноцветными камнями дорожки, изукрашенные статуями и аккуратно стриженными кустами и деревьями территории, затейливая лепнина и барельефы. Несмотря на то, что отец частенько любил рассказывать о благородных корнях рода Зиберт, я вырос простым немецким парнем и к особой роскоши не привык. Мысль о том, что я буду жить в настоящем дворце, для которого придется нанимать прислугу просто для того, чтобы поддерживать все в порядке, вгоняла меня в депрессию. Кинера, родившаяся и прожившая всю жизнь в королевском замке, ни за какие деньги в мире не хотел оказаться там снова, так что всю эту роскошь тоже забраковала. Ощутив все же мимолетное сожаление по уходящей вдаль жизни богача, я попросил Жигина присмотреть нам что-то попроще. И тогда он повел нас в город, где показал несколько домов и даже отдельных квартир. Мне нравилась идея находиться среди людей, участвовать в жизни города, ходить по магазинчикам и сидеть в ресторанах, но нам требовался отдельный дом с большим залом, который можно было использовать для ритуалов. Тут же дома тесно жались друг к другу, росли ввысь, а не вширь. Так что мы отклонили этот вариант, хотя денег хватало с избытком. И я, и Кинера собирались пойти в университет, так что желали мы расположиться как можно ближе к кампусу. Там имелось достаточно подходящих домов, окруженных высокими заборами и имеющих обширные участки с садами и двориками. Но, увы, поселиться в этом месте желали не мы одни, свободных домов не было вовсе, да и никто из владельцев со своей собственностью расставаться не хотел. У нас с Кинера имелось достаточно денег, чтобы попробовать подобрать дом по нраву, предложив двойную, а то и тройную цену. Вот только тогда на покупку потребовалось бы значительно больше времени, а мы не хотели обременять Ксандаша или Ксну слишком долго. Жигин все равно пообещал, что поспрашивает владельцев, кто и за какую сумму готов уступить свой дом, так что мы, сделав несколько кругов по кварталу, поехали смотреть недвижимость дальше. К сожалению, дальше нам успех тоже не сопутствовал. Жилье, что мы осматривали, было то слишком далеко от университета, что сразу добавляло неоправданно большое время на дорогу, то не подходило по требуемым параметрам, то имело маловатую прилегающую территорию или слишком много лишних соседских глаз. Поэтому к концу третьего дня мы с Кинерой решили заплатить Жигину денег за столь познавательную экскурсию, а также уполномочить вести переговоры о покупке дома возле университетского холма, заранее смирившись с финансовыми потерями. Признаться, пусть я и надеялся на скорейшее разрешение вопроса, но задержки не удивился. Даже в современном мире, в нашу информационную эпоху со всеми газетами, радио, телевидением, компьютерами и ББС поиск жилья мечты представлял собой длительный и сложный процесс, причем независимо от покупки или аренды. В особенности, если у покупателя имелись требования к месту или планировке. Возможно, нам с Кинерой следовало бы купить хоть что-то, может даже где-то в пригороде или деревне, а потом, получив регистрацию и вид на жительство в Федерации, подобрать дом по вкусу. Может стоило бы вообще купить какую-нибудь развалюху, обращая внимание лишь на место, снести и построить там свой дом, проект которого я, как архитектор, запросто смогу сделать и сам. Вот только это требовало массы времени, тратить которое мы не были готовы. Рассчитавшись, мы пожали друг другу запястья, довезли Жигина к его дому и собрались отправиться назад к Ксандашу или Ксне. Но тут я заметил, что Жигин не спешит заходить в подъезд, а стоит, будто колеблется. «Жигин, ты хотел сказать что-то еще?» – спросила Кинера. «Есть еще вариант, наконец», – сказал он. «Но, признаюсь, он настолько плох, что мне даже не хотелось бы вам его предлагать. Мы пересмотрели немало не слишком подходящих домов», – усмехнулся я. «Одним больше, одним меньше ничего не изменит. Но если этот совсем не годится, то чего ты вообще решил о нем рассказать?» «О, в том и дело, что он-то как раз под ваши требования и подходит. Вот только сугубо формально. А в чем же тогда проблема?» — удивилась Кинера. «Давай съездим, посмотрим. Время у нас есть. И вы, уверен, его потеряете зря», — вздохнул Жигин. «Но поехали». Он снова запрыгнул в наш читош и принялся показывать направление. Мы проехали почти через весь город, пересекли мост и потом долго кружили узкими улочками. Наконец, мы свернули на набережную и проехали мимо доков и небольшой ремонтной верфи. «Остановитесь возле того красного забора», — распорядился Жигин. Мы приехали. Вытянув из сумки большую вязанку ключей, Жигин долго их перебирал, пока нашел подходящий. Сунув его в замочную скважину, он провернул пару раз, распахнул калитку и предложил нам зайти. Внутри оказался просторный неухоженный двор, заросший высокой и уже пожухлой травой, несколько больших фруктовых деревьев, чьи схожие с яблоками плоды валялись и гнили на земле, высокие заросли кустов, через которые вела извилистая тропинка, спускающаяся к реке к небольшому покосившемуся пирсу для лодок. Такой же полуразвалившийся сарай стоял в углу дворика. Но мое внимание больше всего привлекал дом. Большое здание с белыми стенами было укрыто потемневшей от времени черепицей, имела террасу с прекрасным видом на реку и большие окна, стекло в одном из которых было разбито. Здание скорее походило на маленькую гостиницу, чем дом для одной семьи, и так напоминало здание родины, что я даже сглотнул горечь во рту. «Проходите», — сказал Жагин, открывая дверь. Мы зашли внутрь и начали обходить здание. На земном этаже нас встретила одна огромная пустая комната. Видать, это когда-то действительно была гостиница, а тут находился обеденный зал. Высокие потолки удерживались деревянными балками, лестница возле одной из стен вела на первый этаж, а три двери — в уборную, кладовую и небольшую кухню. На первом этаже находилась туалет, большая ванная, четыре комнаты, выход на террасу и крутая лестница на второй этаж. Тут нас встретил длинный коридор, туалет, еще одна ванная комната, три крошечные комнатушки и откидная лестница, ведущая на чердак. «И сколько это все стоит?» – спросил я Жагина. «Дорого», – признался он, – «для такого места, даже слишком, 140 черных, сами понимаете, зря потраченное время». «Погоди, Жагин», – сказала Кинера, выразив наше общее удивление. «Но мы видели много домов гораздо хуже, причем за большие деньги. К примеру, последняя квартира стоила 250, так тоже в центре», — сказал Жагин тоном, словно объяснял что-то очевидное малым детям. «И полмиллиона возле университетского холма, которые вы были готовы заплатить, это, конечно, в полтора раза выше реальной цены, но все равно того стоит. Тут же, а что не так тут?» — удивился я. «Холм вот он, только руку протяни, конечно. Надо пересечь реку, мост недалеко, к тому же можно переплыть на катере или лодке. И дом выглядит хорошим, его, конечно, немного подновить да купить мебель. Стоп, а может он в таком состоянии, что сразу рухнет нам на голову? Да нет же», — фыркнул Жагин, — «простоит еще века. Да и ремонт с мебелью не проблема, могу вам подогнать знакомых ребят, сделаю все за пару дней. Сразу скажу честно, для такого вы сможете найти кого-то и дешевле, а я имею свою выгоду и от них получу долю. Сами понимаете, что-то скрывать нет смысла. Я его действительно прекрасно понимал. У нас хватало денег, чтобы заключить столько договоров именем Кируват, сколько нужно, а значит, любые попытки обмануть или нечестно на нас нажиться неизбежно бы вылезли наружу. И мы с удовольствием воспользуемся предложением, даже дадим премию за скорость и качество», — решил я. «Но ты все равно не хочешь, чтобы мы эту сделку заключили. Слишком малая сумма, а значит, и твоя комиссия. Признаюсь честно, чем дороже дом я продам, тем больше получу от хозяев. Но дело не в этом, комиссия со 140 черных тоже очень неплоха. Мне не хочется за то, что поселил вас здесь, отвечать потом перед Ксандашем. Дом и участок тут отличные, расположение вроде бы тоже, проблема только в самом районе. Тут неподалеку доки, а там пересекаются интересы красных клыков и теней Кряза. И если вам этого мало, то меньше чем в полумиле ниже по течению – свалка. К счастью, ветры тут дуют в другую сторону, так что запах доносится редко, но баржи с хламом плавают через день». Мы с Кинерой внимательно переглянулись. Конечно, у места имелись некоторые недостатки, особенно что касалось криминала. Но в остальном это был лучший вариант изо всех, что нам встретились за сегодня. Отсюда было недалеко до университета, проехав через мост, можно было быстро прокатиться в центр города, да и улица Кожевенников, а значит и жилище Ксандаша, находились лишь на расстоянии броска камня. К тому же, для кого-то недостатки, а для кого-то – возможности. «Свалка, говоришь?» – улыбнулся я. «Берем. В прошлой жизни я никогда не был богатым настолько, чтобы вести себя так, как сейчас. Всегда сравнивал ценники фирм, которым предстояло ремонтировать канализацию в родительском доме или же устанавливать кухонную мебель в моей квартире, разговаривал с менеджерами и прорабами и всячески пытался получить скидку на услуги. Теперь же, после крупного выигрыша и огромной суммы денег, лежащей на счетах объединенных финансов ДРИД, у меня появились какие-то совершенно неожиданные замашки нувориша, и с этим следовало бороться, но когда-нибудь потом. Пока что я просто описал Жагину, что хочу видеть в новом доме, и сделал, воспользовавшись земным профессиональным опытом, несколько эскизов. Жагин обещал, что его ребята управятся за 4 дня. Тем временем мы занялись оформлением бумаг в городском магистрате, где также находился и кадастр собственности, и отдел регистрации жителей города и провинции. Мне, как человеку, знакомому с немецкой бюрократической системой, было умеренно интересно, насколько тут все отличается от дома. Сравнивать не пришлось. Оказалось, что в мире, где клятвы могут принять боги, достаточно в присутствии чиновника уполномочить доверенное лицо, и оно может заниматься скучными формальностями безо всяких доверенностей. И точно такие же клятвы гарантировали добросовестность представителя и отсутствие обмана. Поэтому мы с огромным облегчением сбросили самую скучную и затратную по времени часть на того же Жагина, который хорошо знал все процедуры и только рад был возможности дополнительного заработка. Не знаю, что послужило причиной, то ли количество гостиниц, которые мы обошли в Нервине, то ли общее число людей, возносящих молитвы госпоже Ирулин, но вечером я почувствовал, как связь с богиней изменилась. Она стала более глубокой, более сильной, а количество чудес, благ, которые я мог призвать ее именем, увеличилось. Яркой вспышкой озарения ко мне пришло осознание, что теперь, призвав ее силу, я стал способен на массовые воздействия и уже могу укладывать спать людей не по одному, а целыми толпами. У подобной силы имелась масса ограничений, которые я тоже чувствовал самой своей сутью. К примеру, такое чудо могло вступить в действие только после начала вечерних сумерек и пропадало с рассветом, хотя, конечно, заснувшим людям ничего бы не помешало продолжить спать. Как и все остальные чудеса моей госпожи, его не получилось бы применить с намерением навредить заснувшим. Ирулин являлась благой богиней, а значит, сила ее не могла быть использована во зло. И, главное, эти люди и животные должны были сами испытывать желание поспать, без принуждения, насилия или тайком подсыпанного снотворного. Еще я почувствовал, что даже те чудеса, к которым я мог взывать раньше, стали глубже и многогранней. Я стал способен не просто помочь заснуть, но и даровать нескольким людям общий сон, даже не погружаясь в него самому. Более того, теперь спящие получили способность своим сном управлять, как это делал я сам, пусть в гораздо более скромных пределах. Вечером я поделился своим открытием с Ксандашем и Ликсной, и они с энтузиазмом согласились стать первыми, на ком я применю эту силу. Утром я запретил себе даже строить догадки, как они воспользовались подобной возможностью, и под запретил я имею в виду настоящий ментальный блок, который я сознательно выстроил в своем мозгу, воспользовавшись его вычислительным режимом, и на это имелись очень веские причины. Когда утром мы собрались на завтрак в столовой, глаза у Ксандаша и Ликсны очень ярко блестели, это заметила даже их дочь Пала. При взгляде на Кенеру Ликсна почему-то загадочно улыбалась, а ее щеки подозрительно розовели. Ксандаш при этом пытался на Кенеру вовсе не смотреть, а при разговоре со мной просто опускал глаза. Через связь божественной реликвии я ощущал, что саму Кенеру ситуация очень веселит, но в ее эмоциях проскакивало также какое-то чувство, очень напоминающее желание отомстить. А когда после целого дня поисков доступных материалов для восстановления тага, мы, наконец, вернулись назад и легли спать, Кенера начала притворять план своей мести в жизнь. Царство сна встретило нас привычными облаками, которые тут же перетекли в обычный немецкий ландшафт с полями, садами, горами невдалеке и чистым голубым озером, раскинувшимся у подножия холма. Я горел энтузиазмом, ведь пролистанные у Ликсны учебники и книги по магии открывали массу возможностей, которыми я мог бы поделиться с Кенерой немедленно. Она возникла незаметно прямо рядом со мной, соткавшись из воздуха, и я приветливо улыбнулся, в очередной раз залюбовавшись ее красотой и все так же до конца не веря, что столь восхитительная и прекрасная девушка изо всей бесконечности мужчин мира Итшис избрала и полюбила. Теперь я это знал совершенно точно, именно меня. Кенера осмотрела окрестности загадочным взглядом и улыбнулась. Местность подернулась туманом, я почувствовал, как она делает попытку изменить течение сна, поэтому сразу же передал ей нити управления. Она благодарно кивнула. Окружающее пространство тут же снова изменилось. Мы очутились в просторной светлой комнате с большими окнами. Теперь я почему-то лежал на очень высокой кровати, а две такие же по обоим бокам пустовали. Вокруг меня стояло множество загадочных артефактов, один из которых проецировал в воздух иллюзию с цифрами, меняющимися в такт каждому моему дыханию и сердцебиению. В совокупности с чистым, но каким-то безжизненным воздухом, это давало отчетливое ощущение больничной палаты. Укрепляло это ощущение моя одежда. Несмотря на веселую разноцветную окраску ткани, покрой напоминал свободную ночную рубашку или же больничную робу пациента. Я удивленно взглянул на Кенеру, но ее рядом со мной не оказалось. Вместо нее я увидел Ликсну, стоявшую неподалеку, одетую в свою желтую целительскую униформу, которая, казалось, села после стирки и теперь плотно обтягивала прекрасную фигуру, оставляя мало пространства для воображения. Ликсна держала в руках планшет и со сосредоточенным вниманием пролистывала там бумаги. «Итак, пациент Зиберт, наконец, — сказала она, — ваш случай очень запущен. Потребуется интенсивная терапия. Кинера, что? Пациент, похоже, у вас провал в памяти. Меня зовут доктор Ликсна. Но не беспокойтесь, медицина в наши просвещенные времена способна одолеть любой недуг». Она повесила планшет на изножье моей кровати и подошла поближе. Помахав несколько раз перед лицом ладонью, она расстегнула верхнюю пуговицу своего целительского одеяния, продемонстрировав соблазнительные полушария. «Что-то в вашей палате слишком душно», — пояснила она. «Итак, мы начнем с небольшого массажа, чтобы разогнать кровь и усилить эффект от исцеления». Она опустила одеяло, закрывавшее мое тело, и положила руки мне на грудь. Больничная роба, в которую я был одет мгновением ранее, куда-то испарилась. Я скосил глаза. Мое тело во сне оставалось тем же привычным 46-летним, вот только мускулы, которые я получил в реальности вследствие изнурительного труда и с помощью использования опасных для жизни препаратов, каким-то образом перенеслись и сюда. Как священник богини я чувствовал, что это вовсе не проделки Кинеры, а результат моего нового самоощущения, что усилия, затраченные наяву, отобразились и на моем ментальном образе. Несколько раз проведя по моим грудным мышцам и прессу руками, она дотронулась до моей кожи заостренными ногтями, покрытыми бледно-голубым лаком. По телу тут же пробежали мурашки, и я покрылся гусиной кожей. «Похоже, вы, господин Зиберт, почти здоровы, но требуется интенсивная реабилитация. К счастью, я являюсь именно таким специалистом, поэтому немедленно вам помогу». Она окончательно откинула одеяло, а увидав, что тело пациента находится во всеоружии, лукаво усмехнулась и расстегнула на своей одежде еще одну пуговицу. «Пациент Зиберт, вы чересчур напряжены», — сказала она, охватывая напряженное место ладонью. «И моя первая задача – помочь вам расслабиться». Она исчезла и через мгновение очутилась на кровати, оседлав мои ноги верхом. Курточка униформы теперь была полностью расстегнута и больше не закрывала красивую полную грудь, а желтые брюки куда-то и вовсе исчезли. «Итак, пациент, приступаем к терапии», – хищно усмехнулась она. «Не беспокойтесь, больно не будет». Она решительно подалась вперед, но я вытянул руку, чтобы ее остановить. Ладонь тут же ощутила теплоту и упругость ее груди, поэтому я почувствовал сожаление, что придется сделать то, что я собирался сделать. «Кинера, стой», — сказал я решительно. «Мы должны остановиться, немедленно». Девушка отстранилась и посмотрела на меня с явным недоумением. «Ули, ты чего?» — удивилась она. «Если тебя смущает, что Ликсна и Ксандаш наши друзья, то поверь мне, ночью их это ничуть не останавливало. Лично я совсем не против, но считаю, что имею полное право ответить тем же». Я замялся, подбирая слова, пытаясь сформулировать свои ощущения так, чтобы они не звучали смешно и глупо. «Дело вовсе не в этом», — возразил я. «Нет, конечно, мне немного неловко видеть лицо Ликсны, но я все равно знаю, за ним находишься ты, девушка, которую я, с которой я. Ули, то, что ты решил признаться в любви именно сейчас, это очень мило, но в чем именно проблема? Сны предоставляют столько невероятных возможностей, а ты ими почему-то никогда не пользуешься». «Да как ты не понимаешь», — воскликнул я. «Сон – это царство госпожи, и использовать его для...» Договорить я не успел. Неведомая сила выдернула меня из больничной койки, окружающее пространство смялось, словно попав в какой-то пространственный водоворот, и подернулось туманом. А когда туман разошелся, я обнаружил себя полностью одетым, стоящим рядом с Кинерой на упругой облачной поверхности. Перед нами на расстоянии нескольких шагов и, одновременно, очень далеко стояла высокая женская фигура, которая вместе с тем вздымалась в небо, возвышаясь над горизонтом. С помощью той невидимой связи, что соединяла меня с богиней, я чувствовал ее недовольство и одновременно какую-то мягкую укоризненную жалость, словно я являлся ребенком, совершивший не слишком серьезный, но и не слишком умный поступок. Кинера, теперь стоявшая рядом со мной в своем привычном облике, удивленно вытаращила глаза. Ирулин не двинулась с места, но внезапно очутилась прямо перед нами. Я опустился на колено, и Кинера тут же повторила мой жест. Мягкая прохладная рука легла мне на голову, погладила с нежностью и материнской лаской. «Встаньте», — мягким голосом сказала богиня. «Мы немедленно подчинились». Я взглянул на ее безупречно красивое лицо, и мое сердце вновь охватили отчаяние и чувство вины. Пока я развлекался, занимался покупкой дома, играл в карты и разделял ложи со своей молодой прекрасной девушкой, она томилась в плену у Ауфкэпа, распятая на алтаре и не способная даже явиться в своем царстве. «Глупый Ульрих», — улыбнулась богиня, почувствовав мои мысли. «Именно благодаря тебе, именно из-за того, что ты, не прекращая усилий, нес мое имя, теперь я здесь. И ты, Кинера, я благодарна тебе, дитя, не только потому, что ты веришь в меня столь рьяно, но и за то, что делаешь моего паладина счастливым». Будучи почти на голову выше Кинеры, Ирулин наклонилась и нежно поцеловала ту в губы. Пусть в этом поцелуе не было ни крупицы эротики, лишь тепло и материнская забота, но совершенно внезапно для себя я ощутил острый укол ревности. Что самое смешное, ревновал я одновременно как к Кинере, так и к богине, ощутив вместе с тем и внезапное сильное возбуждение от вида двух целующихся прекрасных женщин. Ирулин словно почувствовала мои эмоции, она повернулась ко мне, нежно провела рукой по щеке и поцеловала меня таким же мягким поцелуем. Мои щеки заполыхали. Сцена с больничной палатой, разыгранная Кинерой, отпустила меня не до конца. Я поймал себя на том, что не только наслаждаюсь этим происходящим, но и что мой взгляд всеми силами пытается проникнуть в вырез туманного платья. К моему пущему ужасу, сон паладина богини снов продолжал подчиняться его желаниям, поэтому туман, окутывающий тело госпожи, начал рассеиваться. Ирулин отстранилась и, глядя на мой смущенный вид, загадочно улыбнулась. «Кинера, дитя», — обратилась она к моей спутнице, — «к сожалению, мои возможности ограничены. Я чувствую твое желание, твою веру и любовь. Ты могла бы стать сильной жрицей, и я бы с радостью приняла тебя под свое крыло. Но чтобы установить связь со своим последователем, чтобы сделать его проводником силы, Богу нужно явиться. Увы, этой возможности я лишена. Но когда-нибудь, очень скоро, мы», — пробормотала Кинера. «Возможно, мы встретимся по-настоящему», — согласилась Ирулин. «А пока что живи и наслаждайся жизнью. Ведь именно счастье последователей — то, что желает любой из благих богов». Кинера повернула голову и посмотрела на меня очень выразительным взглядом. Я открыл было рот, чтобы высказать Кинере все, что я думаю по поводу ее выходки, но меня перебила Ирулин. И Кинера полностью права. Сон — это мое царство, территория моей силы. Благодаря вам двоим, у этой силы появилась новая грань, дополняющая мои возможности. Теперь я могу даровать людям исцеление от душевного увечья, вернуть потерянную магию. Но главное остается неизменным. Все, что я несу своим последователям, исцеление души, радость, отдых и отсутствие боли. И то, что вы с ней собирались делать, не просто лежит в рамках моего права, а является его эссенцией. Пока этого хотят оба партнера, пока их действия не несут боли и страданий, до тех пор мне это угодно. Я слышала, смотрела. «Ну, есть такие монетки», — сказала Кинера густо покраснев, — «где есть и боль, и страдания. Но партнеры этого хотят, да еще как». Богиня звонко рассмеялась, на мгновение перестав напоминать величественное божество, а превратившись в обычную красивую девчонку. «Я понимаю, о чем ты», — сказала она, — «но если эта боль приносит радость, тогда она мне тоже не противна. Ведь в этом случае плети и кандалы перестают быть инструментами пыток, остановятся». «Стоп», — вмешался я, святотатственно перебивая госпожу. «То есть вы оба говорите, что все, приносящее радость здесь, во снах, даже если это совершенно неприлично или вообще аморально? Мораль, приличие и предрассудки — это область человеческая. Для Бога есть только его право. Ты считаешь, что использование моих сил таким образом — святотатство? Вот только святотатством является лишь желание навредить, сделать кому-то плохо и причинить настоящую боль. Боли и страданий, мой паладин, ты не почувствовал, а очень даже наоборот. Не так ли? То есть то, что я превратилась в ликсну, тоже не считалось чем-то плохим? Спросила Кинера. Конечно, нет, ведь это доставило массу удовольствия вам обоим, кивнула богиня. А если мне захочется? Кинера густо покраснела. Ну вдруг, когда-нибудь. Богиня солнечно улыбнулась, озарив нас сиянием своей улыбки в самом буквальном смысле. Мир вокруг посветлел. Право Бога абсолютно, оно не знает исключений. Но боги тоже разумные мыслящие существа, а не бездушные функции. Пусть наше существование определяется нашим правом, мы все равно испытываем желания и устремления. Меня бы это ничуть не разозлило, наоборот, я была бы даже польщена. Я ошарашенно переводил взгляд Цирулины к Неру, безуспешно пытаясь подобрать слова. Возможно, я как-то не так понял смысл их разговора, возможно, последние слова касались ситуации в целом, а не подразумевали то, что, как мне казалось, подразумевали. Кинера, увидев мое лицо, рассмеялась. «Госпожа все разрешила. Мое время выходит», — сказала Ирулин, — «и больше с вами оставаться я не могу. Но вам есть чем заняться и без меня. До встречи. Надеюсь, очень скорой». Ее тело подернулось рябью и истаяло клочками лилового тумана. Кинера повернулась, пристально посмотрела мне в глаза и усмехнулась очень хищной улыбкой. Пространство вновь изменилось, я почувствовал спиной мягкий матрас кровати, а под головой большую подушку. Вместо Кинеры рядом с моей кушеткой вновь возникла полностью одетая Ликсна и посмотрела на меня очень строгим взглядом. «Пациент Зиберт, вы снова нарушили предписание целителя», уперев руки в бока, сказала она. «Это никуда не годится». «Но доктор Ликсна, что же мне теперь делать?» В притворном страхе округлил я глаза. «Процедуры придется повторить еще раз», ответила она, потянувшись руками к пуговицам форменной курточки. «И на этот раз постарайтесь, чтобы ваш лечащий врач остался полностью доволен». Глава 3. Ключ от двери. Срок в 4 дня мне показался совершенно фантастическим, поэтому я решил, что обязательства Жигин выполнить не сможет, а будет в итоге затягивать сроки и увеличивать смету. Поэтому, когда он позвонил в раковину в приемную Ликсны и сказал, что все готово, я отнесся к его сообщению очень скептически и был очень приятно удивлен, когда выяснилось, что его слова оказались не пустым бахвальством. Как архитектор я был хорошо знаком с областью строительства и реноваций, поэтому наше новое жилище осматривал наметанным глазом. Кто бы ни занимался ремонтными работами, дотошным педантом он вовсе не был. Уровень исполнения явно не дотягивал до стандартов Фатерлянда, я то и дело замечал огрехи и недоработки. Более придирчивый заказчик наверняка бы не только заставил бы все переделать, но даже потребовал бы значительные скидки. К счастью для Жагина, я часто сталкивался с подобными вещами на практике, а также знал, что даже первый месяц проживания оставит больше следов, чем все недоделки вместе взятые. Поэтому не обращал внимания на небольшие трещины в штукатурке, местами не слишком ровно проклеенные обои, неравномерно покрашенные потолки и недостаточно хорошо лакированные деревянные части. Единственное, что я осмотрел с особой придирчивостью, пол в большом зале земного этажа, где не допускал никаких компромиссов. Но тут работа оказалась сделанной на совесть, каменные плиты из магически инертного гранита были уложены очень плотно, а швы между ними просто-напросто отсутствовали. Я не знаю, какую магию рабочие использовали, но в итоге получился полный монолит. Работники завезли и расставили мебель, а также подрядили отдельную фирму, которая произвела уборку, повесила шторы, заправила кровати и даже поставила на столиках вазы со свежими цветами. Наш новый дом сразу же обрел жилый вид и только ждал заселения. «Вода тоже работает», — пояснил Жагин, открывая кран. Времени согласовать подключение к водопроводу не хватило, но Тереш недалеко, так что мы просто прочистили скважину. Насосы и артефакты очистки довольно прожорливы и потребляют прилично магии, но вы сами сказали, что деньги не проблема. С канализацией все в порядке, можно пользоваться сразу. Освещение мы тоже проверили, все что надо подправили и восстановили. На кухне пришлось заменить плиту и мойку для посуды, можно было отремонтировать, но знакомые артефакторы сказали, что это займет 1,5 недели и выйдет не намного дешевле. Также мы сменили центральный накопитель дома, хороший предыдущие хозяева забрали, поставив взамен дешевый алмазный, это могло привести к неприятностям. Контракт с энергетическими компаниями вам следует заключить лично, пока что я оплатил полную зарядку, этого хватит на месяц. Позже, если хотите, помогу вам выбрать поставщика. А это обязательно? Спросила Кинера. Я все могу заряжать и сама. Конечно, не обязательно, усмехнулся Жагин, глядя на нее со снисходительной жалостью. Но поверьте, госпожа Алира, все, кто хотел на этом сэкономить, рано или поздно жалели. Это как скажем, как если бы вы захотели сберечь деньги, не став заряжать амни на станции, а решив бы ездить на аварийной манжете. Кинера понимающе кивнула и широко улыбнулась. Жагин неправильно понял ее улыбку, решив, что доходчиво проиллюстрировал свою правоту. Мы осмотрели весь дом, осмотрев оставшуюся мебель, артефакты и оборудование, спустились в подвал, где проверили кристалл основного накопителя, работу кладовой, являвшейся не стазис-камерой, а обычным, пусть и огромным холодильным шкафом, а также стирального и сушильного баков. Кроме запредельного уровня цитадели, у меня имелось слишком мало ориентиров для сравнения, но на неискушенный взгляд все функционировало отлично. Выбравшись во двор, мы с Кеннерой прогулялись по приведенному в порядок двору, где еще одна компания-подрядчик убрала гнилье, подстригла зимнюю жухлую траву, а ребята Жигина не только отремонтировали причал, сарай, а где надо, и ограду, но и поставили заказанные мною снаряды для занятий спортом. Нехитрый комплекс, включающий в себя брусья, турник, скамью для работы с мышцами спины и пресса. И, пусть у нашего дома не имелось ничего похожего на гараж, но теперь напротив ворот появилась площадка, засыпанная гравием и накрытая навесом, куда мы теперь могли ставить не только читош, но и еще один амни в случае, если когда-нибудь его купим. Завершив осмотр, мы остались вполне довольны. Глаза Кеннеры, впервые в жизни оказавшись в собственном доме, пытали ярче любых звезд. Я не только расплатился с Жигином за работы, но и добавил 10% сверху. В совокупности с комиссией от продажи дома это вылилось во вполне достойную сумму, так что тот значительно повеселел. Пообещав нам занести окончательно оформленные документы завтра, он отдал нам связку механических ключей от ворот и магических, от двери дома и удалился, насвистывая веселую мелодию. Мы с Кеннерой переглянулись. Наконец-то мы остались одни в своем собственном доме, с огромной ванной, более похожей на маленький бассейн, и мягкой кроватью со свежими простынями. Мы зашли внутрь, поднялись на первый этаж, вместе приняли ванну, а после этого долго сидели, закутавшись в теплые махровые халаты на террасе, выдыхая облачка пара, попивая вино из глиняных кружек и наблюдая за кораблями, проплывающими по Терешу, а также за Эритадом, величественно садящимся за горизонт. Наконец, когда зимний холодный воздух заставил нас вернуться в хорошо прогретый отопительными артефактами дом, мы занялись вечерними процедурами, после чего направились в спальню. По той связи, что давали реликвии Фаолонде, я чувствовал какое-то бесшабашное веселье Кеннеры, которая затевала что-то особо хитрое или коварное. И когда она, вернувшись из ванной комнаты, зашла в спальню, я, наконец, понял, в чем дело. В мягком приглушенном свете прикроватных светильников ее волосы пылали ярким костром, а смуглая кожа резко контрастировала с белыми шелковыми одеяниями, тем самым нарядом жрицы Фаолонде, который ей совсем недавно подарила Низель. Я долго смотрел на нее, любуясь длинными ногами, тонкой талией, упругой грудью и прекрасным лицом, в очередной раз не в силах поверить, что изо всех людей в мире эта божественно прекрасная девушка выбрала именно меня. И лишь когда мне стало не хватать воздуха, я понял, что бессознательно задерживаю дыхание. Кеннера, увидав мою реакцию и будучи довольной произведенным эффектом, звонко рассмеялась и юркнула в постель. Я не имел ни малейшего понятия, лежало ли на этой одежде какое-то благословение, виноваты ли были реликвии Фаолонде, которые мы с Кеннерой носили на цепочках на груди и не сняли даже в такой момент, либо же нас пьянила радость новоселья и завершение важного этапа нашего длительного похода. Возможно, сыграли роль все факторы вместе взятые, но эта ночь выдалась незабываемой, лучшей изо всех ночей в моих обоих жизнях. Отступили на задний план все проблемы и заботы, все обязательства и незавершенные дела, и в тот момент я почувствовал себя бесконечно счастливым. А благодаря связи, обеспеченной реликвией владыки сердец, я знал, что женщина, которую я любил больше жизни, чувствовала то же самое. Возможно, я себе как-то не так представлял свалку, потому что в моем представлении она походила на не слишком большой огороженный двор, полный аккуратных контейнеров, штабелей поломанной техники и автомобилей. Свалка в княжестве, куда мы отдали тело Рахара, мусор из наруча Кеннера и недоеденные туши Тахару, была закрытой территорией, на которую нам зайти не позволили, сказав выгрузить ненужное в маленьком дворике. К чему меня реальность уж точно не подготовила, так это к огромной напоминающей гору куче мусора, окруженной горками поменьше. По всему этому унылому пейзажу медленно ходили несколько больших гуманоидных големов, снабженных металлическими ковшами или вилками на концах длинных многосуставчатых рук. Если бы их покрасить в желтый цвет, они бы напоминали погрузчиков из фильма «Чужие». В отличие от големов цитадели, Вместо использования управляющих кристаллов с изощренной логикой, на этих имелись кабины, где сидели люди. К счастью, на эту свалку не выкидывали пищевых отходов, так что сильная вонь, которой так пугал Жагин, в нос била не особо. Пахло металлом, гарью, старой бумагой, какими-то непонятными химикатами, а дополнял букет хорошо узнаваемый запах пыли. «Вам что-то нужно?» – без интереса спросил нас мужчина средних лет, одетый в грубый брезентовый комбинезон. Он расслабленно откинулся на стуле, стоящем возле небольшого домика у ворот свалки, подставляя лицо зимнему солнцу и попивая какой-то идущий паром напиток. Впрочем, стоило ему заметить Кенеру, как он тут же подобрался и начал разглядывать ее с жадным интересом. Пусть длинное пальто закрывало ее кожаный костюм охотника за головами, я еще раз сделал мысленную заметку немедленно навестить магазины одежды и обзавестись подходящими случаю нарядами. «Что требуется для того, чтобы получить разрешение здесь порыться?» – спросил я. «Порыться? А что вы ищете?» – вяло поинтересовался мужчина, которого в данный момент гораздо больше занимала красота моей спутницы. «Еще не знаю», — ответил я. «Когда увижу, пойму. Два нет, три желтых и копайтесь тут хоть целыми днями», — фыркнул мужчина. «Только поосторожней, если кого из вас задавит голем, то я не виноват, честно скажу полиции, что вы сами попросились, и что я предупреждал. А если понадобится голем, то платите еще три жел нет, один красный, но свободен у меня сейчас только один. Если захотите порулить вдвоем, приходите завтра. Пока что сами видите, все остальные големы заняты». Я запустил руку в карман пальто и на ощупь отсчитал три монеты. Протянув смотрителю, я сказал: «Голем не нужен, за предупреждение спасибо. А вы не боитесь, что у нас при себе карман или даже сундук, и что мы заберем что-то ценное?» Смотритель лениво встал со стула, принял монеты и уставился на них, словно до сих пор не мог поверить, что кто-то действительно оказался таким глупцом, чтобы заплатить ему деньги. «Боюсь, да забирайте хоть все, но только аккуратно, если устроите беспорядок, возьму с вас больше», я предупредил. «Беспорядок?» – удивилась Кинера, окинув выразительным взглядом хаотичное нагромождение приборов, артефактов, покореженных остовов амнимобилей и остатков громадных механизмов. «А сейчас тут что? Красавица, видела бы ты, что тут иногда вытворяли студенты. Кстати, иногда до сих пор вытворяют, так что, если услышите взрывы, не пугайтесь. Вы молодцы, что не взяли о мне или зверюгу. Одному такому любителю порыться в мусоре железной балкой недавно зашибло Роттагара. Сразу, насмерть. Ругался страшно, грозил стребовать стоимость в трехкратном размере. Я ему ответил, что предупредил и что готов поклясться именем Керуват хоть перед констеблем, хоть перед коллегией восьми. А вы-то при чем?» – удивился я. «Разве виноваты не эти самые студенты? А с них-то что возьмешь? Учебу-то им оплачивают родители, а если какие деньги и есть, то тратят на вино и девчонок. Даже то, что я иногда даю им работу, это чистая благотворительность. Я, можно сказать, меценат». Мы с Кинерой переглянулись. «Именно такими студентами нам только предстояло стать, но как раз у нас деньги водились. Тогда получается, если мы намусорим, а потом уберем, тогда все в порядке?» — поинтересовался я. «Ну да, но если подкинете пару монет, тогда будет еще в большем порядке. Только знаете что, на причал лучше не ходите. Ну а если пойдете, то осторожней, и не ступайте на рельсы. Вагонетки у меня, полное старье, они, конечно, перед препятствием остановятся, но я бы не рисковал. Да и препятствие должно быть достаточно большим. Студенты дурные, считают, что у них сотня жизней, но я вижу, что ты, дедуля, жизнь повидала и за своей дочкой, внучкой или кто она там тебе, присмотришь». Кинера улыбнулась, не став просвещать смотрителя по поводу нашего семейного статуса. «А для чего идти на причал?» — спросила она. «Ну так баржи, как само собой разумеющееся», — ответил смотритель. «Либо привозит что-то новенькое, либо наоборот, увозит, а для такого мусор надо перевернуть и переворошить, и студенты всегда слетаются, словно мухи на гофех. Красавица, прости мой дурной язык, как пчелы на сахарный сироп. Иногда к приходу баржи их, ну то есть студентов, тут появляется знаете сколько, десяток однажды был точно». Мы мило раскланились со смотрителем, который, получив неожиданные деньги, теперь пребывал в прекрасном настроении, и направились вглубь свалки. Как только сторожевой домик скрылся за одним из мусорных завалов, Кинера вытянула руку, и на земле материализовалось тело, или лучше сказать корпус, тага 18. Я наклонился над старым другом и достал из кармана пальто реликвию Фаолонди, которую нанизал на тонкий длинный тросик. Пусть металлический паук и не являлся живым существом, пусть он не умел полноценно хоть и примитивно мыслить, но наша эмоциональная связь, укреплявшаяся 4 десятка лет, была самой настоящей. И хотя ее строил только я один, Атак-18 оставался бездушным куском магии управляющих структур, пусть его вела изощренная программа, но он не только долгое время был мне единственным другом, он и являлся моим детищем, в создании которого Ян Рис вложил всю свою душу. Как человеку, имеющему отношение к божественному, мне было ясно, что столь прочная связь просто-таки обязана оставить сильнейший след, и что отсутствие у Тага настоящего сердца не смогло бы остановить единителя сердец. Обернув тросик вокруг корпуса, я повесил кулон между головогрудью и брюшком, убедившись, что реликвия закреплена надежно и ни за что не потеряется. Эффект я почувствовал практически мгновенно. У Тага отсутствовали эмоции и устремления, его холодный машинный разум не испытывал чувств. Но каким-то образом я понял, что там глубоко внутри корпуса телится что-то похожее на существование. Сформулировав беззвучный вопрос, я тут же получил отклик. Почувствовал ощущение потребности, желание выполнить свои обязанности, продолжить осуществление моих приказов и распоряжений, и осознал препятствия, которые ему в этом мешают. Элир наполняла накопители Тага под завязку, вот только система восстановления сигнализировала о приостановлении работ ввиду нехватки требуемых материалов. И сканеры той же системы сообщали, что в пределах радиуса их работы такие материалы появились. Я отошел от Тага и сказал вслух, пусть теперь никаких слов вовсе не требовалось. Продолжить выполнение ремонтной рутины. До восстановления подвижности указывай, куда тебя лучше переместить. Я понимал, что это всего лишь моя фантазия, и что на самом деле так не пошевелился, но почему-то, вероятно из-за надетого кулона, мне показалось, что он кивнул. Из бронзового паучьего тела вновь ударили молнии. На этот раз не появилось таких мощных толстых пучков, лишь маленькие одинокие разряды. Но глубоко внутри его механизма я чувствовал, как медленно, почти незаметно, в нем исправляются повреждения, как заполняются каверны и зарастают пустоты. Восстановление из обломков являлось самой энергозатратной процедурой, так что вскоре накопители опустели на 2/3, да и количество нужных элементов в почве и в обломках вокруг нас сильно уменьшилось. Я беззвучно поинтересовался у Тага, не причинит ли он вред Кинере, если та начнет его заряжать, а в ответ получил полное непонимание, граничащее, насколько это доступно лишенному эмоций механизму, с обидой. Кинера являлась объектом приоритетной защиты, и само предположение, что Таг-18 способен причинить ей вред, являлось совершенной бессмыслицей. Кинера, у него нехватка энергии, но можно подавать Элир напрямую, он тебя не заденет. Девушка кивнула, подошла к Тагу, но вместо того, чтобы положить на него ладони и начать заряжать, подняла эту тяжеленную металлическую машину с земли и взяла на руки, словно кота или комнатную собачку. Из корпуса Тага ударила одинокая молния и, аккуратно обогнув тело Кинеры, ударила в мусорную кучу. Щекотно, засмеялась девушка. Я не стал упрекать ее в неосмотрительности, а просто прислушался к ощущениям и указал направление, в котором находилось еще немного требуемых материалов. Мы долго ходили по свалке, из корпуса Тага лупили молнии, и я чувствовал, как с каждым шагом уменьшается список нерабочих систем, и как постепенно паук выходит на полную мощность. Мимо нас несколько раз тяжело громыхали погрузочные големы, в кабинах которых сидели молодые ребята, почти что дети. Они удивленно глазели на красивую девушку, сжимающую в объятиях большое металлическое насекомое, из тела которого бьют вереницы молний. Мы просто приветливо помахивали им руками. Понадобилось немало времени, солнце давно перевалило за полдень, как я ощутил, что большая часть систем Тага перешла в голубую зону, и что он теперь способен на самостоятельное функционирование. «Кинера, можешь его поставить», — сказал я, — «он почти в порядке». Девушка счастливо улыбнулась и бережно, словно хрупкую фарфоровую вазу, опустила паука на землю. Безжизненно свисающие ноги щупальца Тага внезапно дернулись, изогнулись и уперлись в спрессованный мусор. Корпус приподнялся над землей, хелицеры пару раз резко щелкнули, а педипальпы на голове зашевелились. Таг сделал несколько осторожных шагов, развернулся и уставился на меня своими безжизненными зелеными кристаллами глаз. Я ненароком сглотнул слюну. В голову полезли глупые мысли. Поймет ли он, кто перед ним? Узнает ли меня теперь, когда я вешу в 2,5 раза меньше, чем полгода назад? Достаточно ли он пришел в себя, не нарушены ли какие-то управляющие структуры? Отбросив все сомнения, я, крякнув, подхватил его с земли и крепко прижал к себе. Ну, здравствуй снова, мой друг. Каждое новоселье всегда сопровождается той или иной формой безумия, каким бы предусмотрительным человек ни был. Вещи, которые ему требуются, он осознает постепенно, в процессе проживания. Мы с Кеннерой попали в Нирвину, не имея с собой абсолютно ничего, ни имущества, ни подходящей одежды, ни посуды и ни припасов. Нет, кое-что у нас все-таки было, но только скромный походный набор, который здесь в городе не принес бы никакой пользы. Так что последующие несколько дней мы тщательно обживались, посещали портных, посудные лавки, магазины с бытовыми артефактами. К примеру, я увидел в продаже зерна, по вкусу, запаху и виду полностью напоминавшие земной кофе, а также специальный кухонный артефакт, работающий ничуть не хуже привычной кофемашины. Ходить по магазинам без необходимости нести покупки в руках оказалось на удивление просто. К тому же контроль магии Кеннеры, упаковывающей покупки в свой артефакт, ни разу не дал сбоя. Отдельное внимание я уделил книжным лавкам, среди которых нашелся огромный 3-этажный магазин и куча маленьких лавочек поменьше, где, в том числе, торговали и бывшими в употреблении книгами. Также мы проведали городскую библиотеку и оформили по годовому абонементу. Возможно, в этом поступке не было особого смысла, ведь библиотека университета имела обширный выбор специализированных книг, но я не собирался отбрасывать ни единого варианта. Посетители, расхаживающие от полки к полке, берущие и быстро пролистывающие книгу за книгой, вызвали бы у любого хозяина книжного магазина массу подозрений. Но каждый из них удовлетворился небольшой суммой и наспех слепленным объяснением. Дедушка стал старым, дедушка пытается вспомнить, какие книги в молодости он читал. Получив деньги, продавцы обычно этим и удовлетворялись, и неудивительно, ведь с книгами я обращался очень аккуратно, брал только чистыми руками, да и не делал ничего такого, чего бы не сделал обычный покупатель, пусть и в меньшем масштабе.